Глава вторая. Персонажи триллера. То же время и то же место. Тревогу посчитали ложной. Зловещий скрип изнутри грота оказался попросту храпом, взявшим в тот момент особо высокую ноту. Калашников прислушался. Такое ощущение, что в унисон храпят сразу три разных человека, заливисто, коротко и захлебываясь. Дверь мерно вибрировала. Заблудившийся у Масленичной горы путник мог принять грот за логово тигра. Повелитель, очертя голову, перешел в атаку Малинин. «Я лицо. Подчиненное, но будьте любезны, озвучьте информацию, сколько еще мне тут с вами сидеть. Если принимать во внимание бредовую версию о том, что мы персонажи триллера, написанного на коленке за 5 месяцев, так тем более нам у грота тусоваться смысла нет. Обращаю ваше внимание, мы присутствуем в книге, можно сказать, почти мельком. Давайте предоставим кудеснику право самому искать апостолов Каифу, да кого угодно. Он и без нас управится. А мы пойдем домик поищем заброшенный, чтобы обратно в ад перенестись. Про Навелон-то, небось, уже забыли, а я-то вот помню». Калашников лег прямо на землю, заложив руки за голову. «Тут такой аспект, братец», — сказал он, зевая. «Действительно, надо признать, что на этот раз мы с тобой вроде казенной мебели, призванной подчеркнуть яркость основных персонажей. В Голливуде подобное опробовано на «Пиратах Карибского моря», где зажигают Джек Воробей и капитан Барбаросса. А влюбленные Элизабет с Уиллом серые и скучные, как школьный урок по алгебре. Но это же и правильно. Кудесник, Иуда и Пилат – личности куда более интересные для читателя. Про одних нас триллер не купят». «Великолепно», – воспрял духом Малинин. «Значит, мы сваливаем?» «Ни хрена», – завершил его праздник Калашников. «Я не уйду, пока не разберусь, у кого именно из апостолов за пазухой лежит люгер». Малинин издал странный звук, нечто среднее между «ы» и «х». «Я пообщался с учениками в гроте, словно не замечая его страданий, продолжал Калашников, и выяснил одну вещь. Они очень боятся за кудесника, прямо-таки до паранойи. Представляют себе в красках все, что угодно. Арест преторианцами, подсылку убийц от Синдерена и прочие ужасы. Это с виду ребята кажутся наивными дурачками, а на самом деле у них все четко организовано. И продвижение кудесника, и реклама, и безопасность». Кудесник формально отказался от охраны, но в неформальном варианте она у него существует. Днем и вечером апостолы ведут наружное наблюдение за периметром грота. 2-3 человека, у каждого свой квадратик. Несмотря на это, киллер сумел устранить жертву и скрыться незамеченным. Иакова, похоже, он убил в качестве пробы пера. Ежу понятно, что в древнеримской провинции никто не распознает след от огнестрельного оружия, но почему же он тогда заодно не перестрелял и всех остальных? Отвечу. Если апостолы публично начнут умирать от молний, окружающие забеспокоятся. Никакая молния не сможет попадать в людей с подобной регулярностью. А если исчезли, тут сразу снимается вопрос. «Да, такое случается. Дело житейское». Разуверились в кудеснике и ушли, не попрощавшись. «Люди по натуре существа неблагородные. Это тебе не собаки. Я уверен, все пропавшие апостолы были убиты. После смерти Иакова киллер полностью изменил тактику. Отныне он предпочитает не оставлять следов. И куда же в таком случае девать покойничков? У убийцы почти нет времени, чтобы убрать тела из виду, но он легко и виртуозно умудряется это делать. Метод дедукции, братец, твердо позволяет предположить, киллер прячет мертвецов где-нибудь в пещере, поблизости от Масленичной горы. Мне тебя искренне жаль, но, увы, следующей ночью нам тоже не придется спать». На лице Малинина брусничной россыпью выступили красные пятна. «Обшарим все окрестности вокруг, обретя пыл стратега», — командовал Калашников. «Глядишь в одной из заброшенных шахт и отыщем ключ к разгадке. В том, что киллера мы словим, я не сомневаюсь. У меня всегда это получалось. Так ты спрашивал, как я смог догадаться, что убийца апостол? Я ничего не спрашивал, слабым голосом отозвался Малинин. Тогда просвещайся, королевским тоном перебил его Калашников. Я вчера на досуге задумался, как же это киллеру при такой охране грота и хронической подозрительности апостолов удается запросто ходить туда-сюда и скрываться с трупом с места преступления. Значит, этот парень здесь считается своим. Новичок в сыскном деле, конечно, первым делом повесит всех собак на Иуду Искариота, посчитав, что неведомые силы зла изловчились и послали ему пистолет Люгер, как той вороне кусок сыра. «Вот-вот», — охотно поддакнул Малинин, — «он и на меня зверем смотрел, когда я Марию Магдалину обнял подружески. Сразу видно, маньяк». «Вообще-то ты ее попытался за задницу ущипнуть», — прервал его Калашников, даже не соображая, кто она и что тебе за это будет. «С Иудой, Серега, до сих пор не все ясно, в том числе и мне самому. Допустим, сдать человека за хорошее бабло он еще мог, хотя и это спорный вопрос. Но взять незнакомое ему оружие, пойти пристрелить коллегу и избавиться от тела. Он не мужик из фильма «Хитмен». Откуда такой профессионализм? Нет, нет, нет. Эти убийства – политический заказ с хорошим исполнением, и если бы за подобное дело взялся я, то действовал бы самым легким путем. Конкретно надо лишь подобрать на роль убийцы человека как две капли воды, похожего на одного из апостолов. При таком раскладе у него намного больше шансов, не вызывая подозрений, вертеться в окружении кудесника. «Вот оно что!» — протянул Малинин зловещим шепотом. «А то!» — радушно хлопнул его по плечу Калашников. «Изображение апостолов при желании можно найти. Все ученики умерли значительно позже кудесника. Сохранились и редкие прижизненные портреты в архивах Латернанского дворца в Ватикане и патриархата в Константинополе. Найти похожего человека при наличии денег и времени совсем не проблема. По теории ученых, у каждого из нас в мире существует свой близнец. Далее события быстро раскручиваются спиралью. Прибыл в Иерусалим, киллер сразу убивает своего двойника и прячет тело, а потом уже без помех приступает к работе. Вторым он убивает человека, который неосознанно мог расколоть его. Им, видимо, и стал Иаков. «Не поленись, братец, одолжи у центуриона Эмиляна лопату побольше. Следующей ночью мы с тобой обыщем все окружающие грот, подземные пещеры и штольни. Кто там еще у нас остался? Иаков умер, Фома пропал. Считаем Иуда, Петр, Андрей, Иоанн, Матфей, Фаддей, Симон, тезка покойного, второй Иаков с фамилией Алфеев, Варфоломей, а также симпатяга Филипп. Среди них киллер в маске. Как только находим труп двойника, нам ясно, кто из апостолов убийца, так что днем не напрягайся с розами. Готовься копать». «Снова копать?» — горько всхлипнул Малинин. «Да я только и делаю, что копаю и копаю, как собачий сын. Буквально от забора и до вечера. Откровенно скажу, братец, у меня сердце кровью обливается, глядя на твои страдания», — обнял его Калашников. «Я просто вне себя от сочувствия, но сам понимаешь, не могу же лично я копаться в пещерах. Я мозг, и мне нужно раскручивать преступление, а лопата, она все мысли перебивает. А то я не знаю», — огрызнулся Малинин. «Я только с ней хожу. Почему даже после смерти я не сделался генералом, а нахожусь у вас на побегушках?» «У тебя такая карма», — туманно обрисовал ситуацию Калашников. Над Масленичной горой лениво расплескалось солнце. Храп в гроте прекратился, словно по команде. Далее, судя по трагическому скрежету, от двери отодвинули стол. На пороге показался заспанный здоровяк Матфей. Прикрывая глаза ладонью, он осмотрелся, уделив особое внимание кустам. Что-то среди безмятежной природы показалось ему подозрительным. Не размышляя долго, апостол взвесил в руке прихваченный из недр грота камень и метнул его в середину листвы. Ответом была гробовая тишина. Матфей, пригладив лысину, вернулся назад. «Повелитель, не держите меня!» — шепотом взревел Малинин, отнимая руку от синеющего подбородка. «Я сейчас убью этого апостола, как собаку!» «Желающих много!» — вздохнул Кавашников. «Придется в очереди постоять». Ученики один за другим подходили к гроту. Появление кудесника тоже не заставило себя ждать. Добросердечно поздоровавшись с окружающими, он исчез за дверью. Малинин не уставал комментировать падение камня на латыни. Самое безобидное, что он произнес в адрес Матфея, было «сын прокаженной блудницы». Приказав коллеге не покидать пост в кустах, Калашников отполз в сторону. Отряхнув доспехи от листьев, он подошел к апостолам сзади. Обернувшись, Петр встретил нового ученика злобным взглядом. Его сердце не смягчило даже открытая калашниковская улыбка. «Не высыпаешься, брат?» – полюбопытствовал Алексей. «Да кто тут может спать нормально?» Со злобой скрипнул зубами Петр. «Один кудесник спокоен, как слон. Не иначе стебель жует или дым волшебных растений вдыхает. Чудо нам, брат, нужно срочно, причем не абы какое, а первоклассное, сногсшибательное, обалденное чудо, в корне отличное от прежних исцелений типа овечьей купальни». Народ разбегается, словно крысы, с тонущего корабля. Каждый день кого-то из учеников не досчитываемся. Сегодня Иуда не пришел, а ведь он никуда не опаздывал. Убийца внимательно всматривался в выражение лица Калашникова. Интересно, он даже не удивился новости о пропаже Иуды. А куда же подевался его напарник? Не нравятся ему эти ребята, упорно не нравятся. Однако он к ним и пальцем не прикоснется. Разделается, как французский король с десертом, воздушно и деликатно, при всем этом сугубо чужими руками. Незваные гости, кажется, служат в охране Пилата. Тем лучше. Он пошлет анонимный папирус Центуриону Эмилиану. Пусть почитает забавную версию о том, куда отлучаются по вечерам его нерадивые подчиненные. Опустив руку к пояснице, киллер нащупал через ткань одежды плотный мешочек. Самый лучший крысиный яд, купленный с утра из-под полы на главном базаре Иерушалайма. Угостив для проверки кошку, тут же сдохла. Понятно, подсыпать всем сразу его не получится. Помимо ртов, за обеденным столом слишком много глаз. А вот пригласить, скажем, троих апостолов на приватный дружеский ужин – это вполне осуществимо.